«Звезды», — сказал Юрий, наклонивший вперед на своем сиденье и глядя из переднего иллюминатора. Звезды впереди приобретали явный фиолетово-голубой оттенок, и прямо перед нами они начинали исчезать. «Мы приближаемся к скорости света», — сказал Юрий. Он вздохнул и откинулся назад. Выражение лица у него было не то озабочено, не то перепугано. «Может быть, я просто теряю здравый смысл, схожу с ума?» «Погоди, не сходи», — ответил ему я, но я понял, что он имеет в виду. «Человеческий разум в состоянии воспринять только ограниченное количество чудес, прежде чем он начинает проситься в отпуск. Все это путешествие было просто длинным нападением на здравомыслие, и наши мозги отказывались воспринимать дополнительную информацию». «У кого-нибудь есть какие-то соображения?» — спросил я. «Ну, насчет того, куда нас везут и почему?» «Мне-то казалось, что мы до дыры стрепали этот предмет за последний месяц», — ответила Сьюзен. «Разве нет? И я хочу сказать, что сперва мы считали, что нас тащат в тюрьму, построенную дорожными жуками. Затем думали, что обратно в земной лабиринт. Потом посчитали, что к строителям космосрада. А теперь, господи, да как же можно строить какие-то гипотезы? Что строителям дороги делать вне космострады?» Джон сказал: «А мне кажется, что в этом месте нам придется избавиться от всех обычных предположений, которые когда-либо выдвигались относительно космострады и тех, кто мог ее построить. По крайней мере, мне всегда казалось, что ни одно из объяснений не было достаточно удовлетворительным». «Вот именно», — сказал Юрий, — «всегда почему-то считалось само собой разумеющимся, что космострада — это дело рук какой-то исчезнувшей цивилизации. Но только подумайте, у нас есть система дорог, которая ведет в никуда. Вдоль нее нет никаких руин или городов, которые показывали бы, что эта дорожная система когда-либо использовалась теми, кто ее построил. На ней всегда были патрульные машины, но теперь мы знаем, что это не патрульные машины, а патрульные существа своего рода. Джейк, мне кажется, сказал лучше всех, когда он сравнил их с чиновниками. Дорожные жуки были созданы для того, чтобы дорога всегда оставалась проезжей и относительно безопасной для нас же. Я всегда считал, что космострада была построена для того, чтобы сократить невозможно большее расстояние, которое разделяет разумные расы во Вселенной, и больше ни для чего». «Но почему мы сошли сейчас с дороги?» — спросил Джон. Юра пожал плечами. «Ну, мы же увидели, как... Все это видели, как космострада породила новый цилиндр». Джон кивнул. «Разумеется, он все еще сооружается». «Мы на объездной дороге», — вставила Сьюзен. «Очень хорошее сравнение». Джон нахмурил лоб и приставил длинные пальцы к вискам. Потер их, словно пытаясь избавиться от назойливой мысли или головной боли. «Так все перепуталось», — пожаловался он. «Послушай, ты только что сказал, что космострада никуда не ведет, но мы только что провели почти месяц на дороге Красного Предела. Я понятия не имею, куда мы можем направляться, но мы наверняка куда-то направляемся. И мне все время кажется, что космострада Красного Предела была построена исключительно для того, чтобы нас туда привезти». Юрий наклонился вперед и подпер подбородок руками. Брови его озабоченно подергивались. «Да, да, кажется, что все именно так, правда». «Но ты совершенно прав, Джон, и мне приходится признать, что это совершенно подрывает мою теорию». Он резко выпрямился и ударил себя кулаком по бедру. «Но черт возьми! Если строители дороги хотели, чтобы люди поехали по предписанной для них дороге, почему же они не сделали эту дорогу такой, чтоб всем было ясно, что по ней надо ехать. Зачем эти тупики, эти закоулки, неясность, непонятность, вся эта страшно проклятая путаница? Пока он говорил, все накопившиеся мучения последних 2 лет и скука и неуверенность последних 4 недель восстали в нем из того места, где они прятались, где они варились и тушили в собственном соку под давлением, пока не наступило время выпустить пар. Черт побери все это, я провел полжизни, пытаясь найти какой-то основной принцип, какой-то след, зацепку, пытаясь пролить хотя бы лучик света на всю проблему. И все это время было похоже на то, как если бы я просто бился головой о дорогу. Иногда мне кажется, что я просто был дураком. Но это не имеет значения. Это был мой добровольный выбор. Я его сделал, и мне с ним жить. Но вопрос-то все еще остается. Он не пропал никуда и никуда не ушел. Он ударил кулаком по подлокотнику, а голос поднялся до крика. «Если эти долбанные строители космострады хотели, чтобы мы ехали по их гребаной дороге...» Он стал все сильнее колотить по креслу. «Почему же им всем гореть в аду? Они не дали нам хоть какой-нибудь карты!» Последний удар по подлокотнику едва не отломил его. После грозной паузы Сэм стал смеяться. И это завело нас всех. Юрий посмотрел на нас, обвел широко раскрытыми глазами. Потом быстро обмяк, а гневная краска в его лице перешла в краску стыда. Он откинулся в кресле в полной беспомощности и тоже начал смеяться. Мы провели примерно 2 минуты в диком хохоте, пока не протрезвели, сообразив, что Юрий от смеха стала заносить в истерические слезы. Зоя встала, зашла ему за спину и стала массировать ему плечи, гладить по спутанным волосам. Юра вытер глаза затрепанным грязным рукавом. «Простите меня», — сказал он, и голос его прорвался от раскаяния. «Друзья мои, ну вы должны меня простить». «Да тут нечего прощать, Юрий. Ты имел право на такой взрыв, и настало время, когда ты воспользовался своим правом». «Ну, все же я хотел бы извиниться за свой срыв», — он с трудом улыбнулся, — «и за то, каким языком я пользовался». «Ну, ты тут не сыщешь девственник невинных ушек», — ответила Сьюзан. Она на миг задумалась. «А, разумеется, таким образом я никогда не пробовала». И это снова заставило нас расхохотаться, и на сей раз смех Юрия был настоящим весельем. Когда мы снова пришли в себя, Шон поднялся с пола, поправил на себе свой черный свитер, похлопал себя по животу, который резко уменьшился за последние несколько недель. «Так, я голосую за жратву», — сказал он, — «по крайней мере за то, что от нее осталось. Что вы на это скажете, солнышки мои?» «Я не голодна», — сказал Зоя, — «разве что водички попить». «Зоюшка, ты просто поешь», — сказал Юрий. «Это хорошо для души, зато не столь хорошо для тела», — сказал я. «Тебе надо есть, Зоя. Пойдем, мы пока что не дошли до того, чтобы сесть на голодный паек». Она пожала плечами, потом посмотрела на меня и сдалась. «Ты прав, наверное, мне надо поесть. Просто у меня совсем пропал аппетит. А когда я ем, мое пищеварение ведет себя просто кошмарно. Даже поли появились». «Как насчет Винни?» — вмешался Роланд. Это, не связанное с предыдущим разговором, замечание всех остановило. Карт спросил. «Что ты сказал, Роланд?» «Ну, как насчет карты Винни и Джорджи? Разве тебе не понятно, что их нам просто подкинули? Может быть, есть другие расы, другие почти разумные животные, которые что-то знают о карте. Тысячи, миллионы рас, которые рассеяны по всей космостраде. Вот так? Все сходится?» Он ударил кулаком по ладони, выпятив губы. и находился где-то в мире собственных мыслей. Все сходится. Юра готов был снова вернуться к предыдущей беседе. Да, это значительная возможность, и, собственно говоря, наши исследования опирались именно на этот факт. Но, кроме того, совершенно ясно, что знания Джорджа и Винни весьма ненадежны. «Ага», — сказал я, — «что снова возвращает нас на клетку номер один». «Поэтому перестань скрипеть зубами, Роланд, и расслабься. Существует серьезная возможность, что мы никогда не докопаемся в этом вопросе до истины». Роланду мое замечание не понравилось. Я зубами не скрипел. «Да просто такое выражение». Я протянул руку и похлопал ее по колену. «Спокойнее, ладно». Он слегка расслабился и улыбнулся немного смущенно. «Ну, конечно, извини. Да ничего страшного». «Я хочу сделать заявление», — сказал Сэм. «Валяй! Мы только что перешагнули суперлюминальный барьер». «А что это такое?» — спросила Сьюзен. «Это ученое слово означает «быстрее света».